неслышно подходя к Настеньке, и протянула шприц. Настенька сделала укол танкисту и опять уселась на свое место. Танкист дышал прерывисто, то вздыхал, то затаивался, то совсем замирал, а Настенька все прислушивалась к его дыханию. Раза два испуганно наклонялась к самым губам и, ощутив теплоту на щеке, сдерживала вздох облегчения и занимала свою позицию. Ночь тянулась бесконечно. Неподвижность была мучительна. Настеньку снова стало клонить ко сну, и она вновь прибегла к своему способу, достала из кармашка булавку. Она все-таки задремала и вздрогнула от сонного испуга. Ей показалось, что танкист не дышит. Резко пригнулась к его губам, почувствовала теплоту на щеке и стук своего сердца. «Ну что же это?» — не удержалась она, оторвавшись от больного и подходя к Галине Михайловне. «Ждать немного осталось. Комбат привезет госпиталь». ППГ прибыл неожиданно. Появились новые люди, новые лица. Тени заметались по палатке. Настенька уже не пугалась их. Она как-то вдруг обессилила, от всего отупела, ни о чем не думала. И одна мысль держалась в переутомленном сознании. «Не допустила! Он дышит!» Настенька вышла на свежий воздух, несколько раз глубоко вздохнула и, прижавшись к сосне, беззвучно заплакала. Глава 23. Штукина подташнивала. Проклятый эфир снова пробирался в каждую клеточку, в каждую альвеолу и делал свое недоброе дело. Штукин ощущал его и ненавидел, и ничего не мог противопоставить ему. А нужно было еще и скрывать свое состояние от товарищей, от ведущего хирурга, от операционной сестры Виктории и, конечно же, от раненых. Всем показалось бы дикой его слабость. Что за чепуха? Хирургу дурно от эфира. Какой же он тогда хирург? Штукин уже давно заметил, что коллеги, особенно молодые, даже гордятся небрежением к крови, к боли, к запахам, к ужасному виду искромсанных войною людей. Все это, мол, ерунда, видели и пострашнее. Он поначалу внутренне протестовал против такого отношения, но теперь понял, что это своеобразный защитный рефлекс, что без этого в его профессии нельзя. Он не помнит, кто из великих, кажется, Бильрот сказал: «Врач умирает с каждым больным». Да, вероятно, это так. Но только не для войны, только не для этого страшного и неизбежного конвейера, у которого находится хирург, и по которому бесконечным потоком тянутся исковерканные человеческие тела. Здесь притупляются чувства, эмоции, ощущения, изгоняется сострадание. Точнее сказать, оно обретает иную форму. Для хирурга сострадать значит сделать все, чтобы человек выжил, поправился, снова встал в строй. А война работает, а время подгоняет, а другие ждут. Значит, быстро и точно, без сантиментов и сопереживаний, это твоя работа, в этом твоя работа. Странно, что и раненый видит в нем врача, хирурга, ангела-спасителя, бога, кого угодно, но не человека. Так и относится: спаси, помоги, сделай. Что ты глаза закрыл? Куда ты ушел? Зачем ты пьешь и ешь на ходу? Ты ж у конвейера, тебя же ждут. Ты хирург или кто? Теперь Штукин понял, что и это отношение раненых тоже защитный рефлекс. В самом полном и точном смысле защитный. Чем быстрее прооперируют, тем больше шансов на спасение. Чем раньше эвакуируют, тем выше процент выздоровления. Чем вернее сделают операцию, тем скорее встанешь на ноги.